Глава 36. Заметила? Хейс. Игра тянется целую вечность. Голы не забиваются. Я хочу скорее сойти со льда и проверить, как там Айви. Я оставил ее с тренером в коридоре. В последнем периоде я терплю пересменку, мысленно поторапливая стрелку часов. Вот бы поскорее закрепить разницу в счете. Вот бы свалить с катка. Лечу по льду, плечом к плечу со Стефаном. Тот замечает, что я открыт, и делает передачу. Ну, вратарь, попробуй меня остановить. Не задумываясь, отправляю шайбу в сетку. Я слышу радостные крики команды, трибуны взрываются. Но в моей крови будто нет привычного адреналина. Просто хочу, чтобы игра поскорее закончилась. Возвращаюсь на скамейку к Стефану. Тот снимает шлем, а потом шепчет так тихо, чтобы слышал только я. «С ней все будет хорошо. Она вообще не должна была пострадать», — бубню я. «Понимаю», — он хлопает меня по спине. «Как он остается таким собранным?» Стефан постукивает клюшкой по покрытию. «Ты справишься», — говорит он, спокойный и сосредоточенный. «А я натянут. Я раскаленный провод. Последние пару дней вел себя как козел. Игнорировал ее. Сейчас ей больно. И она, скорее всего, не хочет меня видеть. Почему я не ответил нормально, когда она написала? Почему сам ни разу не написал?» «Ты знаешь, почему. Потому что ты охренеть как напуган». Глубокий вдох и долгий выдох. Собираю остатки напряжения и вливаю их в хоккей, чтобы гарантировать победу. С последним звонком я ухожу со льда, не оглядываясь. Снимаю коньки, пулей лечу в тренерскую. «Где моя жена?» — кричу с прохода. Айви сидит на лавочке в самом углу, болтает ногами в кроссовках, пьет виноградный сок, почесывая левое запястье. Болтает с Брайер, инструктором по йоге, которая тренирует команду. «А потом она сказала: мы с тобой навсегда», — говорит Айви с тяжелым вздохом. Брайер стоит у полки с медицинским оборудованием, кладет ладонь на грудь, будто сердце прихватило. «Это вообще меня добило. Я целую упаковку салфеток уговорила». «Я тоже», — говорит Айви тоном, который женщины используют, когда обсуждают красивые моменты из романтичных сериалов или книг. Что происходит? Где тренеры? Где врачи? Ассистенты? Я уже готов волосы на себе рвать, а они обсуждают выдуманные отношения. Что происходит? Я требую ответов. Подхожу ближе к своей темноволосой красоте. Как же я скучал. С тобой все хорошо? Айви, наконец, поворачивается ко мне. «Ой, привет», — говорит она, а потом показывает мне сок. «Меня буквально сладостями кормят. Ты пробовал его? Или тебе по диете нельзя?» «Мы будем обсуждать сок и диеты?» «Она упала на лед. Я нес ее на руках, умирал от волнения, а она просто сидит и сок пьет?» «На мне до сих пор форма. Шорты и наколенники. Шея потная, на голове бардак, сердце стучит, как сумасшедшее». «Мы выиграли», — радостно говорит Айви. «Это все медведь. Он всех завел. Ты видел?» «Твою мать!» — узнаю эту Айви. Эта Айви прячется за стеной, как в машине в Вегасе после свадьбы. Слишком радостная, слишком улыбчивая, слишком счастливая. Она такая, когда пытается прятать чувства и боится. Но сейчас я знаю, что ее напугало. Я. Мое отчужденное поведение, точнее. Вот я и получил ответочку. Ведь это я закрылся. Я игнорировал. Я избегал. Был совсем как в претензиях бывшей. Но к этой женщине я не испытываю ни грамма отчужденности. Меня пугает, как сильно я к ней привязан. Но я справлюсь, как справляюсь с огромными мужиками на льду. Подхожу, беру ее лицо в ладони и заглядываю в голубые глаза, в которых так явно таится обида. «Прости», — искренне говорю я, надеясь, что она поймет. «Прости меня». Она бросает взгляд на Брайер. «Только запястья чуток пострадали», — говорит она, будто я веду себя глупо. «Келси приходила, но уже ушла к игрокам. Она дала мне лед и вкусняшки. А бейсбол, если быть точнее. Брайер нашла мне сок. Келси сказала, что вернется и даст мне крекеры в форме рыбок, если я буду хорошо себя вести. Но пока со мной Брайер возится. Что думаешь, Би? Я заслужила крекеры?» Инструктор подмигивает Айви. «Получишь крекеры, но только если отправить обещанную ссылочку». Айви хмыкает. «Договорились». «Какую ссылочку?» Я снова теряюсь в девчачьей болтовне. «Ей нужно платье для мероприятия», — говорит Айви. «Но я ненавижу шопинг», — добавляет Брайер и театрально вздрагивает. «А я обожаю», — говорит Айви. «Мы поможем друг другу. Брайер отдает мне контрабандный сок, а я помогаю ей с платьем». Дерьмово. Она мне не поверила. Она мне не открылась. Глажу ее лицо большим пальцем. «Давай я тебя домой отвезу», — шепчу я. Она качает головой, не сводя с меня проницательных глаз. «Не нужно». Лицо у нее больше не радостное. Айви прочерчивает между нами границу. Она слезает с лавочки и поворачивается. У меня от шока рот не закрывается. «Тебе нужно лежать, отдыхать и беречь себя», — тараторю я. Она строго качает пальцем и демонстративно выставляет запястье. «Я сделала рентген. Переломов нет. Сегодня главное — не перенапрягаться. Келси наложила повязки, а сейчас я просто болтаю с Брайер». Она холодно перечисляет факты. «Через 2 дня мне снова можно будет выходить на лед. Падение не страшное. Костюм сильно смягчил». Я чувствую, что рычу. «Есть границы, а есть женщина, о которой я должен позаботиться». «Мы едем домой. Прямо сейчас». «Мне нужно забрать бутылку с водой». «Ага, точно», — заикаясь, говорит Брайер, и незаметно выходит из комнаты. Мы остаемся вдвоем. Злая жена смотрит мне в глаза. «Ты не можешь вламываться сюда и говорить мне, что делать после того, как 3 дня меня игнорил! Не рассчитывай, что такое сойдет тебе с рук!» Я покачиваюсь с носков на пятки, уязвленный ее жестким тоном. «Но это правда». «И ты не можешь просто приходить и нагло требовать увидеть жену!» — добавляет она. Я провожу рукой по лицу. Облажался. «А что я могу?» — беспомощно говорю я, отказываясь уходить. Ее злость испаряется. Остается только искренность. «Можешь поговорить со мной? Всегда. Я бы этого хотела». Я тут же ее обнимаю. «Прости, малыш. Я закрылся в себе. Игнорировал. Динамил». Айви замирает, а потом пододвигается ближе. «Это я заметила». «Конечно, заметила. Ты всегда все замечаешь». «Мне не понравился этот игнор», — шепчет она. «Вы оба отдалились». Я разжимаю объятия и заглядываю в ее глаза, стараясь говорить искренне. «Поехали с нами домой. Прошу». уверен, что с нами ее окончательно убеждает. Стефана даже спрашивать не придется. Я вообще не удивлен, что он стоит в дверях, когда я поднимаю взгляд. Он закрывает глаза и подходит к ней. Мы дураки. Мы тебя не заслуживаем. Но позволь нам позаботиться о тебе. Ну, лучше и не скажешь.